Глава 42. На Сетрину. Пьер ехал к Волгину на Сетрину. Он вчера еще приглашал, у него был какой-то повод и гости, но вчера на фабрике пришли пожарники проверять безопасность, и Пьеру пришлось остаться их встретить, как полагается. Он пока не доверял такие вещи подчиненным. Пожарники остались довольны, но ушли поздно, а один из проверяющих напился до чертиков, как говорится. К Волгину не успел, но оно и к лучшему — встретиться сейчас наедине. Свежая осетрина на мангале на воздухе, с хорошим вином и в приятной компании — одно из лучших ощущений, которое он поймал в России. Он подумал, что обязательно привезет к Волгину Натали, непременно. Серебристый «Пежо» представительского класса мчался по шоссе, превышая скорость. Пьер устал и хотел поскорее добраться до Волгина. Сам сел за руль, потому что планировал остаться на ночь, как обычно. Волгин всегда его оставлял. Они завтракали на следующий день часов 9, поплавав до этого в совершенно исключительном бассейне хозяина, и Пьер ехал по делам. Чувствовал себя после этого обновленным и успокоившимся. Иногда он думал, почему они так сблизились, люди из разных поколений, разных стран. Волгин никогда его ни о чем не просил, в деньгах не нуждался, тут можно было вообще поспорить, кто больше в них нуждался. Никаких сексуальных поползновений Волгин тоже не проявлял, он сразу дал ему понять, что эта тема между ними закрыта. «Неужели так бывает?» — часто думал Пьер, но все же всегда имел в виду, что в любом доме есть потайные комнаты, и надо только подождать. Если бы он хотел его завербовать в лапы спецслужб, тоже давно бы намекнул, но Пьер ничего такого пока не улавливал. Да и грехов и опасных гештальтов в бизнесе у него не было. Волгин щедро знакомил его с нужными людьми и видел, что Пьер искренне его благодарил и всегда старался быть полезным. Жена Волгина жила в Штатах с детьми, но он предпочитал оставаться здесь. «Мне там делать нечего», — как-то сказал Волгин. А здесь есть что. И Пьер, конечно, понял. Рыба была умопомрачительной. После ужина, сидя на веранде и попивая армянский коньяк, Волгин спросил. Как так могло получиться, что Снегирёв взял на работу в бутик Варю Давыдову? Это была твоя идея? Спросил обычным тоном, как бы продолжая начатый разговор, а они как раз говорили о том, что идея возрождения незаслуженно забытых имен в русском искусстве, особенно на стыке прошлых веков, всегда была ему очень близка. Пьер даже сразу не понял, посмотрел внимательно на Волгина. «Григорий, ты не перестаешь меня удивлять. Ты что, с ним близко знаком?» «Нет, я увидел ее впервые у тебя на презентации. Так как она попала в бутик?» «Если честно...» Я сам не знаю, как так получилось. И это была правда. «Я... как бы это тебе сказать, чтобы не шокировать?» Пьер насторожился. «Я хорошо знал ее бабушку, Марию Сергеевну Мелехову-Давыдову. Она не так давно умерла, и я хотел выразить свои соболезнования ее внучке, пока не стал, правда. Мы раньше не встречались. Маша не хотела». Варя не знает обо мне ничего. «Почему ты мне ни разу не сказал, что знаешь дочь Мелехова? Ну, правда?» — Пьер спросил совершенно серьезным тоном. «Послушай, я тоже человек занятой, и я всегда был на связи с Машей, но уехал на неделю за границу, и она как раз скоропостижно умерла в это время. Ее сын мне не позвонил. Я бы прилетел на похороны и встретился с Варей. Она сейчас живет в Машиной квартире, я знаю. И все же, почему Снегирёв взял ее на работу, если она не твоя протеже?» «Сложный вопрос. Стечение обстоятельств». Пьер не знал, что сказать. «Маша дружила с Зиной, твоей бабкой, до того, как она вышла замуж и уехала во Францию. Я тоже знал Зину, даже Паскаля. Правда, я был тогда еще очень юн». «Ты знал Зину? Паскаля?» Пьер совсем растерялся. «Григорий, перестань говорить загадками и рассказывай все по порядку, а то я на тебя обижусь». «Я давно хотел. Меня волнует немного Снегирёв». Волгин подлил себе коньяку. Пьер сделал то же самое. Про Снегирова нечего сказать. Он мой человек. Я не могу делать 100 дел одновременно, но моя мать этого не понимает. Поэтому я попросил Снегирова мне помочь. Пьер покачал головой. Тот-то ты крутился около Вари. Я заметил. Это я попросил Снегирова ее привести на презентацию. Чтобы получше рассмотреть, улыбнулся Волгин. Скажу тебе одну вещь. У меня такое чувство, что здесь меня ведут какие-то силы. Я ничего не предпринимаю, но все, что нужно, обязательно случается. У меня впервые такое. Слушаю тебя. Волгин прищурился и сделал маленький глоток из хрустального снифтера.